Глава 25. Ева. Густой туман. Он окружает меня, не давая рассмотреть ничего вокруг. Сначала холодный, потом горячий, больше похожий на пар. Я пытаюсь вырваться из него. Бегу в надежде, что он закончится. Но этого не происходит. Выдохшись, замираю на месте. Где я? Что это за место? Есть тут кто? Кричу в серый пар тумана. Делаю еще пару шагов и снова начинаю задыхаться. Так жарко и так мало воздуха. Помогите, кто-нибудь! Шепчу, не в силах сказать это громко. Где-то там, вдалеке, прикрытой дымкой тумана, видится мужской силуэт. Этот человек хорошо мне знаком. Я уверена в этом, несмотря на то, что лица его мне не видно. Иду на этот силуэт, как на маяк. Туман медленно рассеивается. И вот уже стало легче дышать. Мужской силуэт все ближе. Он совсем рядом. Я могу протянуть руку и коснуться черной кожаной куртки. Потянуть за рукав. Мужчина оборачивается. И я сразу узнаю его. «Ты?» Вырывается у меня радостная. «Девочка моя», говорит Саша, ласково мне улыбаясь. «Но этого не может быть. Я же помню, что ты умер. Тебя нет. Может, и меня уже нет?» «Я умерла?» — спрашиваю. Саша мотает головой. «Ты должна очнуться, слышишь?» — говорит Саша, обхватывая мои запястья. «Что он говорит? Очнуться от чего? Я же здесь сейчас, с ним». «Очнись, прошу тебя», — повторяет Саша настойчивее. «О чем он говорит? Зачем? Ты не любишь меня?» Его губы тронула ласковая улыбка. Глаза смотрят внимательно, будто в душу заглядывают. «Ты не знаешь, как сильно я люблю тебя», — говорит Саша. «Как полоумный». Облегченно выдыхаю. «Тогда я пойду с тобой», — заявляю уверенно, делая шаг вперед. Саша перехватывает меня за запястье, тянет назад. «Ты не можешь уйти, Ева», — говорит мужчина. «Я не дам тебе погибнуть». Он делает шаг в мою сторону, а потом резко толкает рукой в грудь. Я отлетаю. Как-то неестественно далеко. Даже фигура мужчины все отдаляется и исчезает в черноте. Теперь мне совсем ничего не видно. Сознание засасывает черная воронка. И где-то на грани едва слышно мужской голос. «Вернись, Ева. Прошу тебя, вернись». Открываю глаза. В комнате темно, поэтому я не сразу понимаю, где я. В горле нещадно дерет, там все пересохло. Пытаюсь встать, но мне с трудом удается приподняться на локоть. Почти в то же мгновение тень в кресле пришла в движение и опустилась на край кровати рядом со мной. «Ева, наконец-то!» — шепчет осипший голос. Если бы я не знала, что это мой тюремщик, то подумала бы, что он волновался обо мне. Тело как ватное. Не уверена, что смогу встать. «Воды!» — шепчу сипло. «На другое я сейчас не способна». «Сейчас!» — тут же отзывается Пальчевский. Он наливает стакан воды из графина, подносит к моим губам. «Вот, выпей», — говорит мужчина. Жадно делаю большой глоток и тут же закашливаюсь, подавившись. «Тише, не спеши», — говорит Пальчевский. Он заботливо помогает мне, придерживая под спину и удерживая стакан у моих губ. Теперь я пью маленькими глотками, ощущая, как с каждым глотком мне становится легче. «Спасибо», — шепчу, отодвигаясь от стакана. Пальчевский помогает мне, удобно подсовывая под спину подушку. Никогда бы не подумала, что этот большой и сильный мужчина, вызывавший когда-то во мне ужас, может так старательно выполнять обязанности сиделки. «Долго я спала?» — спрашиваю. «Знаю, он услышал, несмотря на мой ослабший голос». «Больше суток», — говорит Пальчевский. «Сколько? Так долго? Что произошло? Помню, как мы стояли у стены и разговаривали. А потом я вошла в кабинет. Там был какой-то человек. Теперь я все вспомнила. «Кто это был?» спрашиваю сипло. «Не знаю», звучит в темноте голос Пальчевского. «Но обязательно узнаю. Обещаю тебе». Мужчина аккуратно устроился на кровати рядом со мной. Запястье коснулась теплая ладонь, так приятно оглаживая кожу. Во сне мне было трудно дышать, а теперь наоборот, стало легко. Этот человек кажется всесильным монолитом, рядом с которым мне ничего не может угрожать. «Останься со мной», прошу едва слышно. Может, он и не собирался уходить. Все равно, с ним безопасно и легко. Плевать, что он подумает обо мне сейчас. «Хорошо», — отвечает Пальчевский тоже шепотом. «Спи, тебе нужно отдыхать». Послушно закрываю глаза. Мужчина поднял мою ладонь к лицу, коснулся ее губами, приложил к своей щеке. Хорошо, что я не вижу его стальной взгляд в темной комнате. Так я могу представить себе, что действительно дорога ему. Почему-то мне это важно сейчас. Не иначе мозг повредился за время обморока. Наверное. Поэтому едва ощутимо сжала в ответ его пальцы. Очень быстро сознание начало снова уплывать. Уже погружаясь в сон, мне послышалось тихое: «Люблю тебя». Наверное, показалось.